Глава 5. Царство Гугатоя. Изумительное приключение. Во мне кипит хмельная радость, пьянит и пугает меня. Я почти нашел путь к тайне Кодра. И путь этот, я это предчувствую, приведет меня к любимой девушке. Неиспытанное ощущение неисследованного, восхищение перед неведомым местом, последним убежищем угасшей расы, ствол которой восходит к началу мира, напряженное ожидание непредвиденной опасности, которая может таиться за каждым камнем, возрастающая уверенность, что баснословное сокровище существует, и что после одного из поворотов подземелья оно откроется перед моими ослепленными глазами, наконец, исступленная радость при мысли, что найти сокровище значит снова найти Эдидею, и что тайна золотой пропасти, в то же время тайна ее жизни. Есть мгновение, в которое перестаешь сознавать себя человеком и чувствуешь себя Богом. Ах, какая ничтожная ставка, моя жизнь, по сравнению с возможным результатом. Вот что случилось. Когда я, задыхаясь от быстрого бега, добрался через туннель в скале до узкой площадки, там сидела только обманутая в своих ожиданиях птица, злобствуя, что лишена добычи. При моем приближении птица поднялась неловким прыжком, взмахнув слишком длинными крыльями, которые придают ей величественный вид только при полете в вольном пространстве. Хохол и щеки кровяного цвета еще более налились кровью от бессильной ярости, и пронзительный крик птицы был брошенный мне в лицо бранью. Эта площадка — высшая точка острова. Острое ребро ее на востоке является вершиной обрывистой скалы, черной башни, головокружительная отвесная стена которой падает в море 500 метрами ниже, среди пены беспрерывного приступа волн. С западной стороны площадка эта царит над широким кругом озера в углублении кратера. Посредине этого озера выступает на несколько метров из воды небольшой холмик, вершина которого с черной дырой на зубчатых ребрах похожа на остроконечные ракушки, присасывающиеся к килю кораблей. Это, вероятно, какой-нибудь новый кратер, приподнятый в углублении старого небольшим позднейшим землетрясением. Силою воли я подавил смятение своих чувств и вновь овладел ясностью ума. Лишь тогда, через несколько мгновений, заметил я посредине площадки что-то вроде круглого камня у самой поверхности земли. Явственная черта, отделявшая его от земли, позволяла думать, что камень этот часто приподнимали. Эта каменная плита имела около 2 метра в диаметре. На ней были высечены знаки, я насчитал их 13. Они были высечены вдоль окружности, вписанной в круг каменной плиты. 12 из них были простыми, касательными друг друга кругами. 13-й, замыкавший окружность, был кругом большего размера, окаймленным чем-то вроде волнообразных линий. Так подтвердились первые указания говорящей доски о Галатее. Лицо Инти — круг, круг неба — там, куда Инти бросает свой первый взгляд. Инти — солнце. Линия горизонта описывает геометрический круг, если смотреть с высшей точки площадки. Первые косые лучи утренней зари падают прежде всего именно на нее. Кругл камень, кругл колодец под ним, круглая каменная плита передо мною. Озеро в глубине кратера кругло. Отвесные скалистые берега делают из него колодец, над ним возвышается эта площадка. 1 есть Инти, 12 — суть лики Муни. 13 знаков на каменной плите представляют собой солнце с лучами и 12 лун по числу 12 месяцев года. 2, 6, 9 и 1, и земля раскроется. Я твердо запомнил все эти указания говорящей доски, но именно здесь и начиналась сложность. Каждый из 13 кругов был, казалось, верхней поверхностью подвижного каменного цилиндра, крепко сидящего в своей ячейке. Все они были совершенно гладки, не за что было ухватиться, чтобы вытащить их, откуда я и заключил, что лишь толкая их вниз, можно привести в действие механизм. Я ходил по каменной плите и пробовал давить последовательно на 2, 6 и 9 круг, считая первым круг нарисованного солнца, и делал это сперва в правую, потом и в левую сторону от него. Ничто не шевельнулось. Я испробовал в отдельности каждый из кругов, все они остались неподвижны. Я был обескуражен и готов был прийти в отчаяние, когда, случайно став ногой на край каменной плиты, поставил другую ногу на один из кругов. Под тяжестью моего тела круг углубился в плиту на несколько сантиметров. Я возобновил этот опыт, начав с круга 2, и надавил его всей тяжестью моего тела. Он углубился. Я стал на круг 3. Он углубился, но круг 2 поднялся вверх. Я стал последовательно нажимать таким образом на все круги. Все углублялись. Но круги 2, 6 и 9, если считать справа, уступая моему весу и углубляясь, заставляли в то же время подниматься все остальные круги. Я надавил на круг 1, и все пришло в первоначальный вид. Глубокое волнение овладело тогда мною, так как я почувствовал, что близок к цели. Я осторожно надавил один за другим цилиндры 2, 6 и 9, а затем надавил солнце. И немедленно же я резко отпрыгнул, так как тяжелый жернов содрогнулся, описал четверть круга по вертикальной оси и стал перпендикулярно в равновесии на тяжелых каменных подпорках, открывая глубокую пустоту, уходившую во мрак. Тогда я понял мудрую предусмотрительность, которая делает невозможным поворот камня, пока находишься на нем. Я благословил случай, позволивший мне иметь при себе электрический факел, который освещал мои бесплодные поиски в течение минувшей ночи. Колодец, в который я углубился, был чем-то вроде неправильной трубы, иногда широкой, иногда узкой, стены которой состояли из окаменевшей лавы. В ней были грубо высечены ступени. Лишь только я поставил ногу на первую ступень, как жернов покачнулся и соскользнул на прежнее место. Снизу на этой каменной плите были начертаны те же знаки, что и на верхней ее стороне. При глухом стуке ее падения, повторившемся в глубинах этого неизвестного колодца, я не мог удержаться от движения страха. Не могу определить глубины, на которую я спустился таким образом. По всей вероятности, спуск был довольно непродолжительный, но показался мне очень длинным по причине мрака и однообразия этой трубы. Черные матовые стены не давали отблесков от лучей моего факела, и среди этого мрака он казался слабым огарком свечи. Потом ступени этой лестницы сомкнулись с другим туннелем, под углом к первому. Новая труба спускалась под землю с легким наклоном. Воздух стал сырым и свежим, легкие мои дышали атмосферой погреба. Дрожь пробегала по моим плечам, стены были покрыты каплями воды. Так шел я уже не по ступенькам, а по легкому наклону неровной почвы второго тоннеля. И шел довольно долгое время. Наконец, свет моего факела осветил вертикальную скалу, преграждавшую всякий путь. Никакого прохода не было. Я осветил заграждавшую скалу светом своего электрического факела и открыл на ней тайные знаки, о которых было сказано в документе. Совершенно подобный первому, круг здесь был вертикален. Те же 13 знаков, 13 кругов были вписаны в широкий круг на самой скале. Я вспомнил. Туготое. Начертал путь. Я шел по пути, проложенному лавой. 1 есть Инти. 12 — суть Лики Муни. 3, 8, 11 и 1. Когда я вдавил в этом порядке цилиндры, то тяжелый жернов повернулся на своей вертикальной оси и открыл по узкому проходу с каждой своей стороны. Нежный смягченный свет успокоительно подействовал на мои напряженные глаза. Я вошел в узкий проход, и каменная плита снова закрылась. Однажды я был на Капри. Прежде чем пристать к Анакапри, пароход, на котором я приехал из Неаполя, остановился в нескольких кабельтовых от высокого серого утеса, возвышавшегося над белой скалой, блестевшей, как мраморное палаццо. Небольшая лодочка, дно которой было устлано разноцветными подушками, пристала к правому борту парохода, и лодочник-каприец с матовой кожей, с черными курчавыми волосами, повез меня по голубым волнам, налегая на легкие весла. В утесе у самой воды было нечто вроде арки, узкой и низкой. На первый взгляд казалось невозможным, чтобы человек мог проникнуть в эту морскую мышеловку. «Ложитесь на дно, сеньор», — — сказал мне бронзовый моряк своим музыкальным голосом. Я растянулся на подушках. Гребец расчислил удар волны, еще три удара весел, и тройным быстрым движением гребец сложил весла, вынул уключины и растянулся ничком на дне лодки. Низенькая лодочка проскользнула в арку скалы, зашуршав бортами о боковые стены. Лодочник на лету схватил приделанную к стене заржавленную цепь, вдоль которой стал тянуть лодку. У меня было гнетущее впечатление, что мы теперь отданы на волю первого прилива. Мы были в лазурном гроте. После узкого прохода пещера безмерно расширялась и становилась похожей на высокий и глубокий неф подземного собора с голубой водой вместо каменных плит пола. Этот безмерный естественный храм весь был пронизан голубым фантастическим светом, исходящим из неизмеримых глубин зеленой водной пропасти. Огромные своды и скалы были, казалось, из ляпис лазури. Вода была светящейся лазуревой жидкостью, стекавшей с весел серебряными слезами, и наши голубые, освещенные снизу лица, были похожи на нежные и смягченные лица танцоров балета, когда рампа освещает их снизу голубым светом. Не без сожаления отказался я от мысли приписать какому-нибудь таинственному источнику освещения этого феерического мира. Морские глубины, преломляя внешний свет сквозь призму вод, создавали этот неподражаемый мираж. Такое же волнующее впечатление овладело мною и теперь, с той только разницей, что неизвестный мир, в который я проник, более обширен, что свет в нем не голубой, а бледно-лиловый, и что подо мной не вода, а скалистая почва. Я очутился в огромном круглом гроте. Посередине этого круга разверзался колодец, темные и гладкие стены которого углублялись во внутренности земли. Весь пол был из каменных черных плит, широких, обточенных и пригнанных, составлявших собой неправильную мозаику. Над головой здесь был не свод, а нечто вроде гигантской опрокинутой чаши, или, лучше сказать, огромной конической палатки, стены которой внезапно обращены были в камень. Но изумительная и чудесная особенность этого грота в том, что эта чаша, покрывающая его, прозрачна, и что именно сквозь нее проникает этот рассеянный свет. Впечатление от него создается такое, будто находишься в середине пустоты огромного и темного аметиста. Чаша эта будто сделана из толстого слоя расплавленного хрусталя, поднятого из глубин земли гигантским дыханием вулкана. Эта расплавленная масса потом застыла, стала тоньше около своей вершины, потом вершина эта в самой середине своей лопнула от давления, образовав эту дыру с изрезанными краями, которая находится на вершине чаши. А бока ее под действием собственной тяжести, остывая и стекленяя, сошлись полушаром и образовали эту колоссальную стеклянную крышу. Прозрачное стекло, это бледно-лиловое около вершины, становится все более темным к более толстым краям, доходя у основания своего до черно-фиолетового цвета. Если бы не трещины в застывшем хрустале, то можно было бы подумать, что находишься под венчиком чудовищно огромной повелики. Разбитое дно чаши круглой формы, это отверстие, кажущееся отсюда снизу узким, вырисовывается на далеком голубом небе, бледный луч солнечного света проникает в него, бросая на середину каменного пола светлый круг. Приблизительно на 2/3 высоты купол этот окаймлен круговой линией, которая кажется уровнем заливающей купол воды, из которой выглядывает одна вершина. Зеленые отблески этой части хрусталя мягко смешиваются с лиловым светом стен, образующих около пола остекленевшие застывшие волны, стекавшие когда-то с купола. Кто мог бы определить, когда произошла та последняя спазма вулкана, во время которой он извергнул с глубины прежнего своего кратера этот огромный шар стеклянной лавы, вышедший из безмерных глубин его подземных лабораторий, и доставил этим такое гармоническое украшение этому неожиданному гроту со сводами из прозрачного агата. Несомненно, я нахожусь под самим озером. Зеленоватый свет — это цвет его волн, а продырявленная вершина чаши — тот самый конусообразный холм посредине этого озера, который я видел сверху. Мало-помалу глаза мои привыкли к этому таинственному и нежному свету. Я испытывал здесь какое-то благоговение, заставлявшее меня ходить неслышными шагами, как это делают в церкви. Я обошел вокруг всей пещеры, не найдя никаких следов живых существ. Приблизившись к краям пропасти, разверзающейся в центре этого обширного круга, я невольно прошептал полную значение фразу, продолжая вспоминать таинственный документ. «Круглы уста гуготое, в них пламя, будь осторожен». Но напрасно стараюсь я быть осторожным. Страшные огнедышащие уста давно уже извергали последнее пламя, и века охладили эти обожженные губы. И все-таки, когда я склоняюсь над извилинами черной пропасти, мне кажется, что я слышу, как из нее поднимается отдаленный гул. Горячее дыхание с серным запахом вырывается порой из колодца, и стеклянная вершина кратера служит исходом для этих паров. Из безмерных глубин вулкана сюда поднимается глухое кипение подземной лавы, и это гигантское ухо Дионисия доносит до меня страшное эхо чудовищного ворчания. Нет, пламя гуготое еще не потухло со времени того мрачного часа, когда среди ночи веков черный бог поглотил материк, доказывая свое могущество. И я содрогнулся при мысли об его гневе и о том, что сталось бы с человеком, который соскользнул бы в эту пасть. А вот и Кириру. Передо мной в скалистой стене короткий боковой проход. В конце его высокая статуя запирает дорогу. Я вспомнил Флагерга и невольно отступил на несколько шагов назад. Кириру именно таков, каким я представлял его себе. Тело его одновременно и человека, и животного. Туловище человеческое, но ноги и руки, когтистые лапы огромной кошки, а голова его... Да, она производит сильное впечатление. Кошка! Да, если угодно, кошка, но кошка-дьявол. На концах ушей густые пучки, как у рыси. Пасть с треугольным подбородком, как у дикой кошки, зубы тигра. Но самое страшное — глаза. В двух пустых глазных впадинах, над которыми поднимается плоский череп, светятся два шара, которые можно счесть живыми. Они сделаны из зеленого камня, грани которого отражают малейший луч света. Мой факел зажигает в них тусклое сверкание. Морда зверя дышит диким чувством, ненавистью, коварством, жестокостью, всеми тремя, и это заставляет дрожать. Кириру охраняет путь. Дави его глаза. Открой свои. Это последнее препятствие. Ну, смелее, чего ж ты боишься, Жан? Я вскарабкался с ног чудовища на его колени, с колен на руки, встал на них и очутился около глаз. Вблизи глаза эти уже не пугают. Они сделаны из неизвестного камня зеленого цвета, более темного, чем зелень морской волны. Весь прозрачный камень пронизан золотыми жилками. Глаза эти прикреплены к орбитам, и я чувствую, трогая их руками, что они движутся. Дави его глаза! Открой свои! Открой свои! В документе ничего не сказано зря. О какой же трагической неожиданности предупреждает он в этом случае? Невидимые во мраке блуждающие души угасшей расы, быть может, вы здесь и готовы наказать за святотатство того, кто похитит тайну ваших богов? Эдидея, милая, любимое много дитя, если мне суждено умереть от моей дерзости, то пусть, по крайней мере, умру я в твоих руках. И я бешено надавил на стеклянные глаза и почувствовал, что они уходят вглубь под давлением моих пальцев, точно живые. Проклятие! Остолбенев от волнения, с бьющимся сердцем, без единой мысли в голове, стоял я изумленный тем, что остался в живых. Я понял теперь, против какой опасности предостерегала меня говорящая доска. Едва я нажал на зеленые камни, как высокая статуя повернулась на своей оси, описав в углублении скалы резкий полукруг, Я вдруг увидел, как на высоте моей головы приближается ко мне стена, чтобы размозжить мою голову. Какой внезапный рефлекс заставил меня соскользнуть обратно на колени статуи? В 2 дюймах от моих глаз проплыла стена, которая сделала бы из моей головы кровавый ком, если бы я остался наверху, около головы статуи. Среди почти полной темноты я понемногу пришел в себя. Статуя, повернувшись, снова плотно замкнула собой проход. Ощупью стал я искать электрический факел, который уронил во время этой тревоги. Толстая чечевица предохранила лампочку, и свет засиял снова. Если бы она разбилась, что стал бы я делать в этом мраке? Но напрасно освещаю я лучами факела все вокруг. Нет преграды, от которой они отразились бы, и они как бы тонут в этом океане мрака. Я дышу теплым и сухим воздухом. В нем как бы холодное дыхание ароматов, как бы смутный запах покинутого храма. Мало-помалу глаза мои привыкают, и я вижу, как во мраке зажигаются направо, налево, вверху, внизу, очень далеко от меня тусклые отблески, тающие среди мрака, не потому что исчезают производящие их тела, а потому что большое расстояние, по-видимому, поглощает свет. Каменный пол в 6 футах подо мною. Я спрыгиваю. Пол вымощен такими же асимметрическими черными плитами, как и в той пещере. Свет отражается от них, как от черного матового мрамора. Я медленно двигаюсь, освещая каждый шаг, готовый ко всякой неожиданности. Кириру заставил меня быть осторожным. Насколько я могу судить по отдаленному эху своих шагов, которое точно падает сверху, я должен находиться в огромном склепе. Медные отблески усиливаются по мере моего приближения, светятся справа и слева на высоте моей головы, пока я прохожу мимо, и погасают за мною. Я иду между их параллельными рядами, желая достигнуть глубины огромной пещеры, прежде чем заняться исследованием их. Но вот круг света моего факела мягко ложится на какую-то преграду. По мере того, как я приближаюсь, лучистый круг уменьшается, и преграда освещается яснее. Это широкий плоский мавзолей, бока которого скрыты вырезанными иероглифами, явно похожими на те, которые дешифрировал Кодер. Величественная масса этого прямоугольного мавзолея далеко превосходит обычные размеры. На вершине его, очень высоко, как будто бы лежит, насколько я могу судить, гигантская статуя человеческой формы. Посредине ее лица, среди разных иероглифов, вырезан пылающий диск, представляющий собой инти. Но тут кровь моя быстро заструилась по жилам, и я увидел, что в этом огромном подземном некрополе все стены, цоколь и сама статуя были сделаны из золота. Старый Кодр сказал правду. Сокровища Рапа-Нюи находятся перед моими восхищенными глазами. Я провожу светом факела по стенам. Снизу и до самого верха, насколько я могу видеть, все они усеяны узкими нишами, расположенными рядами. В каждой нише стоит золотая статуя, и под каждой статуей начертан иероглиф. Все эти статуи — воспроизведение черных каменных колоссов, которыми переполнен остров. Те же вдавленные дуги бровей, те же овальные глаза, те же тиары на головах. И однако ни одно из этих тонких лиц не похоже на лицо соседней статуи. О, вернуться на белый свет и привести сюда 4 моих товарищей! Я думаю о неисчислимом богатстве, которое теперь у нас в руках. Я думаю о непостижимых горизонтах, которые оно перед нами открывает, о страшной, решающей власти, которую оно нас облекает. Но внезапная мысль рождается среди всех этих мечтаний. Эдидея. Глухой удар обрушивается на мой затылок. Сверкающий свет моего факела тухнет, в глазах искры. Крик, женский крик, одно непонятное мне слово. Потом бурный фиолетовый вихрь, в котором мозг мой кружится, кружится, кружится.